литературной части. Из интернета нами были выужены некоторые перлы, которые там встречаются, как правило, безымянные, но тем не менее. Сегодня вот, литература будет такой, как правило, без подписи. Народное творчество. И вот первая порция. Порой бывает так паршиво, что даже чай не лезет в глотку, а лезет в глотку только пиво, которым запиваешь водку. Над землей туман стоит, нулевая видимость. У ларька мужик лежит, русская недвижимость. Женщины в русских селениях, их бабами нежно зовут. Слона на бегу остановят, и хобот ему оторвут. Как повяжешь галстук, береги его. Он ведь от Версаче стоит ого-го. Душа у женщины легка и вечно склонна к укоризне. То нету в жизни мужика, то есть мужик, но нету жизни. Деньги снова нас кидают, нам за ними не угнаться. То кончаться начинают, то кончают начинаться. Стрела Амура пролетела мимо, хоть глаз не выбил, что уже терпимо, а мог и ранить, продырявив печень. Вон он порхает, только кинуть нечем. Ночь наступила, солнце зашло, пусто в постели, нехорошо. Бывает, проснешься, как птица, крылатой пружиной на взводе, и хочется жить и трудиться, но к завтраку это проходит. Страшный и темный, чаще лесной, грязный, оборванный, злой, утомленный, бродит, обросший густой бородой. Мальчик, забытые экскурсии школьной. Опять приходит с обыском конвой. Опять нашли под полом пулемет. Я думал, это тот же, нет, другой. Какая сволочь их туда кладет? Если взять цветной бумаги, ручку, ножницы и клей, и еще чуть-чуть отваги, можно сделать 100 рублей. Все было. Лужа на крыльце, знакомый профиль мусорного бака, и у забора писала собака с задумчивой улыбкой на лице. На лице любимой промелькнула тень, и вспыхнул взгляд, такой обычно кроткий. Последнее, что помню я в тот день, был черный диск чугунной сковородки. Вышел ежик из тумана, выпил водки полстакана, вынул ножик, колбасу, хорошо в родном лесу. Тихо песню затянул, а не сбывшимся всплакнул, посмотрел в пустой стакан и опять ушел в туман. И, как я обещал, сегодня в эфире, кроме всего прочего, еще и одесский вариант «Ромео и Джульетты». Вот сейчас самое начало. Для развлечения современной молодежи я спеть куплеты вам сейчас готовый тоже. и познакомить вас в куплете, скажем прямо, с бессмертным творчеством Шекспира Уильяма. Он был бесспорно поэтической натурой. Родился он в эпоху короля Артура, того, что жил в Англии с королевой дурой, а в Одессе торговал мануфактурой. Тогда не знали, что такое литеркомы, союз писателей, доклады и месткомы. Тогда не знали, что такое лакировка, но сочиняли, между прочим, очень ловко. Вот для примера поэтическая драма. Шекспир писал ее с натуры, скажем прямо. Я расскажу ее не в прозе, а в куплете. То сочинение о Ромео и Джульетте. Верона, право, самый лучший город в мире. Живет там каждый жлоб в отдельнейшей квартире. Но если верить нам, бендюжнику Арону, не променял бы он Одессу на Верону. Там жили славные сеньоры Капулетти. У них, конечно, как у всех, имелись дети. Дочь красотою всех затмившая на свете. Джульетта звать ее, коль верить тете Бетти. А рядом с ними жили гордые Монтеки. Потомки их жили еще в прошедшем веке. Как говорила Нюрка Штыр на той неделе: «Ах, дай нам Бог иметь то, что они имели». И вот однажды Капулетти, как в новинку, решил без складчины состряпать вечеринку, чтоб пригласить туда побольше молодежи. И Рома с корешем туда пробрался тоже. Чертовски милую он встретил там девчонку и быстро взял и уволок ее в сторонку. Он ей сказал: «Вас лучше нет на белом свете, но неужели вы из роду Капулетти?» В ответ на это она ж ему сказала, что, милый мой, я до тебе упала, и буду я теперь верна тебе навеки, хоть народился от собаки ты Монтеки. Хоть Рома был пижон, он все же растерялся. И целый вечер, словно фраер, волновался. И на балкон он к ней забрался, еле-еле, со шпагой под плащом с веснушками на теле. Покрыли небо звезды серебристой пылью. Джульетта черную накинула мантилью. И на свидание отправилась гордо, с лицом прекрасным, как пирожное от Норда. Их взгляды встретились, и вмиг вспотели оба. Как говорят в Одессе, поклялись до гроба. А Рома наш решил, что он в кафе Файконе, и очутился, между прочим, на балконе. Все шло прекрасно, но какая это пьеса? Конфликту нет, и нету в пьесе интереса. И чтоб сюжет поинтересней развивался, с Тибальдом Рома в переулке повстречался. Был безобидным Рома, хоть шалили нервы, но задираться не любил он первым. Он просто так гулял себе в часы досуга, но тут Тибальд порезал Ромкиного друга. И Рома шо сказал, что это за манера? На помощь звать не буду милиционера. Молись, сукин сын Тибальд, и вот уже у сквера. Он заколол его, всем прочим, для примера. За самодеятельность эту в порицанье отправил герцог Монтекевича в изгнанье. Но все ж таки успел наш Рома на прощанье склонить Джульетточку на тайное венчанье. Все шло прекрасно, но какая это пьеса? И чтобы к пьесе было больше интереса, Джульетту замуж захотели выдать дома за графа Париса, что жил у гастронома. Джульетта, распростившись с мягкою постелью, в безумном ужасе бежит к Лоренцо в келью. «Скажи, что делать мне, ведь я уж не девица!» И посоветовал монах ей отравиться. Но отравиться просто для инсценировки. И предложил монах ей план, довольно ловкий. Джульетта выполнила все, что порешили, и через день ее похоронили. Узнав за это, Роман проклял вмиг Шекспира. «Эх, Уильям, ты, видно, бесишься от жира! Ты член давнишней профсоюза, так к чему же уводишь ты жену от любящего мужа?» Коня поймав и прикупив шаланду с ядом, он полетел в Верону скоростным снарядом к своей жене. И что он видит рядом? Сидит и плачет Парис-шмаровоз. Он так сказал ему: «Ты выйди-ка на минутку, я умереть хочу, Джульетту взяв за грудку». Но не дошел до графа вежливый тот довод, так был оправдан для убийства новый повод. Лишь только выпит яд, проснулась Джульетта, ей наяву представилась картинка эта, из гроба выйдя, Рому в нос поцеловала и из-за пояса кинжал его достала. На Аргентину это было не похоже. И умерла Джульетта рядом с ними тоже. Вбежал монах и, побелев, сказал: «О боже!» На этом кончилось веронское танго. Далее в нашем эфире еще некоторое количество анекдотов, которые также были помещены в интернете и выужены нами оттуда. Холмс просит миссис Хадсон подать бренди. Миссис Хадсон отвечает: «Бог подаст». «Бога нет, миссис Хадсон». «Бог есть, мистер Холмс». «Бога нет». «Нет Бога, нет бренди». Я сегодня проснулся, смотрю, что-то не то. Главное, что-то не то тоже проснулось. «Хочу кофе, хочу кофе». Теща моя неприятно меня удивила вчера. Пришла, обед приготовила, квартиру убрала, все постирала, блинов напекла. Ну и что в этом неприятного? А ничего, что она померла в 83-м году? Гневное письмо. «Если в вашем стаде коров вы вдруг увидите хомячка со стремянкой, гоните его в шею!» Безработный бык Серафим. «А я после вчерашнего чувствую себя как мышка от компьютера». «Как это?» «По коврику ползаю и в животе крутит, крутит». Подъезжаю вчера к ресторану в своей новой норе. Чё? Ах да, в Рено. Извините, слоги перепутал. Хорошо, что не в Пежо. Я знаю, как американские мамаши детей домой зовут. Как? It is time for lunch. Yankee, go home. О, питонка, ты знаешь, что люди называют тебя земляным червяком? Знаю. А еще называют одним матерным словом. Ну что поделаешь, если похож. Наши ученые научились скрещивать вишню с коноплей. Теперь из нее можно варить вкусное и смешное варенье. Министерство обороны объявило создание военной пирамиды. Каждый, кто приведет с собой в военкомат еще трех клиентов, освобождается от службы в армии. «Да, не детская сказка получается», — подумал Колобок, дожевывая остатки лисы. Вышел Кощей Бессмертный на улицу зимой босиком и отморозил себе левую смерть. Как-то Иванушка-дурачок во французские рестораны заказал себе лягушку. Принесли ему лягушку, а Иванушка ее уронил. ударилась лягушка об пол и обернулась красавицей. Сколько ни бил ее Иванушка об пол, не стала она опять лягушкой. Пришлось так есть. Иван-царевич рассказывает. Поцеловал я тут на медне лягушку, она отплевывается, рот лапками закрывает. Брезгливая попалась. Один раз дед поймал золотую рыбку, а рыбка говорит, отпусти, я тебе желание исполню. А дед был глухой и съел рыбку. Француз, испанец и русский распивают спиртные напитки. Захмелев, разговорились о женщинах. «Моя жена красивая, как лань», — сказал француз. «А моя стройная, как серна», — заметил испанец. И русский не смог промолчать. «У меня тоже скотина хорошая, только не помню, как называется». Восьмое марта – это день, когда даже самые толковые мужики тратят свои заначки самым бестолковым образом. Ничто не предвещало беды в ночь с 8 на 9, если бы не ночь с 7 на 8. Идет Иван-дурак по лесу, видит избушка на курьих ножках. Постучал в дверь, открывает ему баба-яга. «Пусти бабку переночевать!» «Ну, Вань, ты вправду дурак. Пришла. Старая для этого». «Почему чайник с носиком, а бутылка с горлышком?» «Потому что чайник – мальчик». Пришел Иван-царевич во французский ресторан, а там лягушки жареные, лягушки вареные, лягушки под соусом. Вот они с ними как. А я-то, дурак, женился. И нет. «Кукушка, кукушка, сколько мне лет жить осталось?» «Какого года рождения?» 1978-го. «Коклюшем в детстве болели?» «Нет». «Мама, папа есть?» «Да». «Квартира благоустроенная, питаетесь хорошо?» «Да». «Эх, вам птичка домой не нужна?»